Мы слишком люди, мы слишком любим, не видя света других планет. А где-то космос считает звезды, а звездам счета навеки нет. Yeah.